Следующий вопрос, который разбирает автор, и мы знаем, что автор, имам Ахмед, рахимахуллах, подвергся испытанию. То есть по причине этого вопроса, что Коран – это слова Аллаха, субханаху ва тааля, не созданные. И мы знаем, что слова Коран, когда мы говорим слова Аллаха, субханаху ва тааля, то есть это часть слов Аллаха, субханаху ва тааля. Что Аллах субхан та разговаривал с Мусой, Аллах субхан та разговаривал с Джибрилем, Аллах субхан та разговаривал со своими пророками и так далее. Аллах субхана ва тааля разговаривал с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лейлят аль-исра, когда мы поднят на небо. Поэтому Коран это что-то из слов Аллаха. Когда мы говорим слова Аллаха, то есть что-то из слов Аллаха, субхана ва тааля, священный Коран, понятно? И он говорит, валь-Коран каляму Аллахи ва лейса би махлюк. Коран это слова Аллаха субханаху ва тааля. Он действительно разговаривал, свят он и велик. Валя юдафу, ауля ядафу, правильно сказать. Ан якуль лейса би махлюк. Фа инна калям Аллахи лейса би баин мингу, ва лейса мингу шейун махлюк. Здесь обращает внимание, братья, обращает внимание автор. Он говорит, валя ядафу ан якуль, чтобы ты что? Не был слабым, чтобы твое сердце не было слабым в том, чтобы открыто заявлять о своих убеждениях. То есть, естественно, понятие относительно. Мы говорим, что иногда человек, что мы, раджуль мумин, мы знаем, который скрывал свой иман во время фараона. То есть, естественно, то есть, есть положение. Но основа, когда ученые, когда что говорят? Что когда человек обязан выехать из местности, выехать из местности, в которой он не может открыто исповедовать свою религию. Что ученые говорят? Убеждения, слова и дела. Когда человек о таухиде не может говорить, Аллаху Акбар, открыто. Говорит, я пойду молюсь и так далее, пощусь. Человек о таухиде не может говорить. Человек обязан выехать из этой местности, в которой он что? Который не может открыто говорить о своем убеждении, которое основа основ. Разве это не есть основа религии? Понятно? И поэтому, что мы здесь говорим, что, чтобы что твое сердце не было слабым. Иногда, что человек, может быть, стесняется своего убеждения иногда. То есть, есть места, когда, да, мы говорим, из мудрости, чтобы ты скрыл. Я к тому иманагу, то есть, чтобы ты скрыл свой иман. Ему из мудрости. Мы знаем, что Малик аль-Хабаши, Наджаши, инна ахакум Наджаши кадмат, то есть, фасаллю алейхи. То есть, Наджаши, Эфиоп среди, он оставался правителем. Принял ислам, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, Аллах субхана ва тааля оповестил его об этом. И когда он умер в Эфиопии, скрывая свой иман, никто не знал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что ваш брат умер, помолитесь за вашего брата. Скрывал иман, то есть было положение, мы говорим. Но человек, когда нету этих ситуаций, что когда его жизни не грозит ничто. Говорит, на его честь, его имущество, человек что? Человек не стесняется говорить о своей религии, о своем имане, о своей принадлежности к Ахлю Сунна, Атбау Саляф. Однозначно не стесняется, это шараф, это честь, брат. Валлахи честь, ты говоришь, что это убеждение, на котором были пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники. Разве это не честь? Это твоя религия. Человек не стесняется говорить, что, что пусть наши сердца, он говорит, что пусть ваши сердца не будут слабы. Ан якуль лейса би махлюк, чтобы ты говорил Коран, что они созданы. То есть одно из убеждений, одно из основ убеждений. Фа инна калям Аллахи лейса би баинин мингу. То есть это не что-то, как он объясняет, и автор, и толкователь будет объяснять, это не что-то, как говорят заблудшие секты, что Аллах субхан-тара создал слова в ком-то, либо разговаривало дерево с мусой, либо разговаривал кто-то в огне и так далее. То есть не что-то, и поэтому ученые говорят, что калямул аль-Куран, калямуллахи гайру махлюк, мингу бадава илейхи яуд. То есть слова Аллаха субхану ва тааля не созданные Куран, от него они вышли, то есть Аллах субхану ва тааля действительно разговаривал, и Куран вернется к Аллаху субхану ва тааля в последние времена, хатта юсбиха нас, лейса фиссудур валя фиссутур мингу ая. То есть ни в мусхафах не будет ая, ни в сердцах мужей не будет ни аята, в конце времен проснутся люди, что? Как ослы валияду беля, хата такума саа аля ширар иль халк. То есть час наступит, судный день наступит, что самое худшее на земле, ширар уль халк валияду беля. Ятагараджуна кемата тагараджу аль хумур валияду беля. буду сношаться на дорогах, как сношаются ослы в Ольеду. Лучшие из людей, худшие из людей. Автор говорит здесь, толкователь, что Калямуллахи, слова Аллаха Субхану Таля, два вида, когда вы читаете священный Коран, что вы понимали, что слова Аллаха Субхану Таля два вида. Иннаху ля каулю расулин карим. Аллах Субхану Таля сказал, что иннаху Коран — это слова почтенного посланника. То есть в одном аяте пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в втором аяте Джибриля. Что человек скажет? С убеждение, где убеждение Аль-Сунна? То есть ученые объясняют, что либо первый вид слов Аллаха Субхану Таля масму' мин Аллахи бивасита, когда человек его слышит, то есть слова Аллаха Субхану Таля, слышит что? Слышит через кого-то. То есть посредством кого-то человек говорит, что кама сами ас-сахаба калям Аллах. Бивасаты ты наби, сподвижники слышали от кого? От пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, вакама юсмау каляму Аллахи бивасатати кираати аль-кари. Человек сейчас читает священный Коран, это слова Аллаха Субхану Таля, но ты сейчас слышишь слова Аллаха Субхану Таля от кого-то, не так ли? То есть он говорит, первый вид слов Аллаха Субхану Таля, когда слова Аллаха, это слова Аллаха Субхану Таля, Коран — слова Аллаха, но ты слышишь через посредством кого-то, понятно? Второй вид, он говорит, масму'а мин Аллахи биля васита, слова Аллаха Субхану Таля, которые человек слышит без преграды от Аллаха Субхану Таля, мы говорим что? Валямма джаа Муса ли микатина ва каллямаху раббуху. Когда пришел Муса на встречу с Аллахом Субхану Таля, и с ним что? Разговаривал Аллах Субхану Таля. С Мусой непосредственно разговаривал Аллах Субхану Таля. Ва надейнаху мин джани биттуриль айман ва каррабнаху наджия. Аллах Субхану Таля что? Возвал к Мусе. То есть со стороны, то есть этот голос Аллаха Субхану ва Тааля, со стороны горы. Вакаррабнаху наджи, мы приблизили и вели с ним тайную беседу. Ан-наджва, тайная беседа между Аллахом Субхану ва Тааля и Мусой, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, что молитва была установлена. Что? Где? Все виды поклонения были установлены на земле, молитва на небесах. Сначала 50, 25 и ниже и так далее, пока не было не установлено. Пятикратная молитва. Непосредственно Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вакама юкаллиму нас. Йом аль-кияма. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля будет судный день взывать. И в хадисе конкретно что указано? В хадисе конкретно указано, приводит имам аль-Бухари, естественно, в своем сборнике, но без цепочки передатчиков, хадис приводится в других сборниках, как в его книге «Адабуль-Муфрат» и в других, где Аллах Субхану ва Тааля, то есть в хадисе, «Сумма юнадихим бисаутин ясмауху ман бауд, кама ясмауху ман каруб». Аллах Субхану ва Тааля зовет к ним голосом, своим голосом, святой и велик, этот голос будут слышать те, кто близко, и те, кто далеко, одинаково. Голос Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому ученые говорят, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, называется что? Аль-Сунна бихарфин ва саут. То есть у Аллаха Субхану ва Тааля есть голос, который невозможно представить. Мы говорим сейчас для нас, который мы услышим биидни Ллахи Субхану ва Тааля. И естественно, которым Аллах Субхану ва Тааля разговаривал со своими пророками, близкими творениями. И мы говорим, ученые говорят бихарф. То есть это слова, предложения, которые состоят из букв. Однозначно. Почему? Потому что Коран, слова Аллаха Субхану ва Тааля, состоит из чего? Из предложений, из слов и букв. Понятно? Слова Аллаха Субхану ва Тааля. И он говорит, что автор здесь говорит толкователю, «Гада саут аль-масмуа», этот голос, который услышит творение в судный день, «Мин калямилля», это слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Ясмауху ман бауд» и так далее, «Амма сауту аль-масмуа мин калямилляхи фа инна аль-баид ва аль-кариб ясмаунаху», как мы уже говорили, «Би хиляфи саут аль-махлюк». فَإِنَّ الْقَرِيبِ يَسْمَعُهُ أَكْثَرُ مِنَ الْبَعِيدِ. Он говорит, в отличие от кого, как они говорят, что это голос, этот голос, Ахлюль-Бида что говорят? Это голос, голос творения, Аллах Субхану Таситир. Аллах Субхану Ва Тааля создаст голос в ком-то из творений. Для вас. Аллах Субхану Ва Тааля создаст. Ученые говорят, что голос творений, его слышат кто? Его слышат тот, кто близко. Не так, как его слышит тот, кто далеко. Те, кто далеко, уже слышат голос творения меньше, чем его слышит тот, кто близко. Не так ли? слова Аллаха Субхану ва Тааля, его голос, это его особенность, что его услышат те, кто близко, и те, кто далеко, одинаково. Опять же у нас хадис, он говорит, длинный хадис, битамами, якулю Аллаху Тааля, я Адам, фаякуль лабейк ва саадейк, фаякулю ахридж ба'аса ан-нар, ау би'аса ан-нар здесь. Каля ва ма би'асу ан-нар, каля мин кулли альфин тисамиятин, ва тисатан ва тисаина, сумма каль абширу, фа инна минкум раджуль, ва мин яджуч ва маджуч альф. То есть, когда Аллах Субхану Тааля воззовет к Адаму, и скажет, я Адам, и скажет, лябейк я саадей, ва саадейк, слушаю, повинуюсь, скажет Адам. Аллах Субхану Тааля здесь в этом хадисе зовет к Адаму. Он говорит, фаль Куран калям Аллахи ляфлуху ва ма'наху. То есть что? Выражение и смыслы от Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что одна группа сказала что? Сказала, что только выражение, то есть Аллах Субхану Тааля создает, то есть только выражение, как муатазилиты. Другая группа, как шариты, сказали только что, только значение. То есть слова не Аллаха Субхану Тааля. В любом случае, тахриф, валинхираф, валияду билля, искажение. И поэтому, что шейх Улислам говорит, «Инна кауля саляф каляму Аллахи мингу бада ва илейхи яуд, мингу бада лям юриду бихи аннаху фарикун датаху». وحل في غيره فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره. То есть мы говорим, что если шейх Улислам говорит, если слова человека, ты говоришь слова человека, возможно, что слова человека, ты говоришь, что это слова такого-то, что это слова кого-то другого. То есть он разговаривал, этот человек, ты говоришь, а потом кто-то придет, скажет, я не имел в виду, что разговаривал этот человек. Это кто-то другой разговаривал. Он говорит, если это слова человека, ля юфарикуху. То есть человек, это от него исходит никогда, то есть это не что-то постороннее. Тут говорит, что же касается слов Аллаха Субхану ва Тааля, свят он и велик, то однозначно, что это его слова, свят он и велик. Говорит о муатазилитах, валияду билля. Естественно, муатазилиты, посмотрите, как мы сказали, братья, что они сказали, что слова Аллаха Субхану ва Тааля, что слова Аллаха Субхану ва Тааля, Коран созданы. Что Аллах Субхану ва Тааля не разговаривает. Что Аллах Субхану Тааля создал эти слова. Ляфлуху ва ма'наху, как мы говорим, создал. Калю инна Аллаха Тааля ляма каллама Муса ва надаху каилян. То есть, когда Аллах Субхану ва Тааля воззвал к Мусе, то они говорят, что Аллах Субхану ва Тааля создал это где? В дереве. Фанадат Муса, фашаджарату, гиялляти калят, я Муса. Их слова, что Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля, что сказал, когда воззвал? Я Муса, инна ни ан Аллаху Раббуль Алямин. О Муса, я Аллах, Господь миров. То есть, он говорит, что из их слов понимается, что дерево сказало, о Муса, я Аллах, Господь миров. Валияду билля. Заблуждение, явное заблуждение. То есть ученые даже смотрят на тексты шариата и говорят, что это явно. И он говорит, посмотрите, у аммаля шаира факат тадабдабу филь келямир иляхи. То есть тадабдабу что? И не к этим, и не к тем. И не к этим, и не к тем. Скажут, что Аллах Субхану Тааля да разговаривает. Муатазилиты сразу отрицают. Эти что хамелеоны? Говорят, что Аллах Субхану Тааля разговаривает. Ну что говорят? Что это значение, которое создал, то есть Аллах Субхану ва Тааля, то есть значение от Аллаха Субхану ва Тааля, а выражение от кого? То есть выражение человека, то есть разговаривал человек, слова человека, слова Джибриля, как мы говорили, и так далее, слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, во многих случаях удивительные люди, валияду билля. То есть здесь, субханаллах, приводят слова Аль-Ахталь Насрани, поэт, христианского поэта. Инналь каляма лафиль фуади, ва инна маджу'ля лисану аляль фуади далиля. Приводят стихи христианского поэта, ученые вместе с этим даже посмотрели, называется диван. То есть сборник стихов этого поэта, там этого не нашли. Так же, как приводят, что истава значит истауля. Истава бишун аляль ираки бигайри сейфин валя дамин миграки. То есть приводят что? Слова христианского поэта, они говорят, что, во-первых, ученые говорят, как вы можете то есть свои убеждения строить на словах христианского поэта. Во-вторых, этих слов вообще нету в его диване, сборнике его стихов. В-третьих, говорят, что если вы посмотрите на убеждения христиан, Аллах Субхану ва Тааля, что говорит Иса, алейхиссалату ва салям? «Ва калиматун алькаха иля Марьяма ва рухун мин». Слово, которое Аллах Субхану ва Тааля, алькаха, то есть Аллах Субхану ва Тааля ниспослал, то есть имеется в виду здесь кун фаякун, будь и будет, слово, по причине которого Аллах Субхану ва Тааля создал Ису, по причине которого он был создан, ворохан мин, душа от Аллаха. Аллах Субхану создал эту душу. Но у них что у христиан, валияду билля? То есть слово Аллаха Субхану, то есть это часть Аллаха Субхану. Поэтому они сказали Троица. То есть слово Аллаха, они сказали часть Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Даже мы говорим, убеждение христиан, как вы можете, что их слова, то есть у них вообще, их убеждение Троица на основе того, что мы не поняли, что слова Аллаха Субхану ва Тааля, Иса, конкретно слова Аллаха, ученых что значит? Создан. По слову Аллаха, будь кун фаякун. То есть у ученых ислама били джма. Понятно? Варухун мин, опять же, что они говорят, что дух его, то есть часть духа Аллаха, субхану ва тааля. То есть часть Аллаха. Мы говорим, друхун мин, здесь имеется в виду, что душа, созданная Аллахом, субхану ва тааля. Также созданные остальные души. Иса, алейхи салату вассалям, отличается от остальных чем? Что он был создан без отца, святой, без отца, алейхи салату вассалям, понятно. Чем это единственное, чем отличается Иса, алейхи салату вассалям, от остальных творений. Иннама Иса кематали Адам. Аллах Субхану ва Тааля говорит, Иса как Адам. Иннама матали Иса кематали Адам. Халякаху мин турабин, сумма каля лаху кун фаякун. Аллах Субхану ва Тааля создал Адама из чего? Из глины, мин тураб, из земли, сказал ему, будь, и он что? Все, свершилось творение Аллаха Субхану ва Тааля, Иса, алейхиссалату вассалям. В любом случае, посмотрите на заблуждение, валияду билля. И посмотрите, говорит вместе с этим, что таифатун ухра мин ашаира, другое убеждение ашаритов, мы говорили, что у них одно мнение. Аллах, если вы посмотрите, субхану, найдете десятки мнений в одном убеждении, среди ашаритов, среди муатазилитов, среди и так далее. Десятки сект, валияду билля, в одной секте. И все друг друга обвиняют в заблуждении, многие из них что в такфире, мы сказали. Многие из них обвиняют друг друга в такфире, валияду билля. То есть говорят, что аббара, то есть они говорят, что айбаратун ан калямилля, айбаратун, некоторые говорят хикаятун, то есть не говорят калямулла, говорят айбаратун, то есть что-то подобное словам Аллаха Субхану, либо хикаятун, слова, которые были переданы кем-то другим, то есть значит мы говорили, что значение, которое, значение от Аллаха, которое он сирил Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и Мухаммад хикая передал эти слова, либо хикаятан буквально, то есть выражение этого значения, которое вселил Аллах. Либо что айбаратун, что не буквально, не дословно. Передал значение этого от себя Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит айбаратун ан калямилля. То есть слова некоторых из, как мы сказали, из ашаритов. Аллаху субханаху ва тааля аль-мустаан. Мы говорим акидат ахли суннати валь джамаа. То есть Аль-Куран калямуллахи хуруфуху ва маани. То есть буквы, слова, буквы, значение от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть выражение и что? Мы говорим выражение и значение от Аллаха. Лейса калямуллахи хуруф дуна маани ва маани дуна хуруф. То есть это не буквы без значения и значение без букв, как это говорят заблудшие секты. Гада муджмалю акидати ахли сунна валь джама. И мы говорим, что это акида ахли сунна валь джама. И то, что касается слов Аллаха Субхану ва Тааля, мы на этом закончим. Аллах Субхану ва Тааля вознаградит вас за терпение. Значение, то есть акида ахли сунна валь джама, что мы говорим, что у Аллаха Субхану ва Тааля, качество Аллаха Субхану ва Тааля с этой стороны разделяются на два вида. Сифату дзат ва сифату фиаль. То есть сифату дзатия ва сифату фиалия. Качество Аллаха Субхану ва Тааля, то есть качество, которое постоянно присуще Аллаху Субхану ва Тааля. Качество, которое постоянно присуще Аллаху Субхану Тааля. Мы знаем, как его безграничное знание, как его святой велик всемогущесть, как его и так далее. Понятно? Слух, зрение Аллаха, жизнь Аллаха Субхану Тааля. Качество, постоянно присуще Аллаху Субхану Тааля. Есть качество действия Аллаха Субхану Тааля. Понятно? Но эти качества действия, из них также слова Аллаха Субхану Тааля. И поэтому ученые говорят как пример. Они говорят, кадиму науи хадисатуль ахад. Что? из постоянных качеств Аллаха, то есть постоянно присущих Аллаху Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля разговаривает. Это его постоянное качество, постоянное качество. Называется хадисатуль ахад, называется афрад калямилля, то есть отдельные слова Аллаха Субхану ва Тааля, как священный Коран, как разговор Аллаха Субхану ва Тааля с Мусой, то Аллах Субхану ва Тааля ятакалляму, ау юкалляму бихи ман шаа кейфа шаа мата шаа. То есть Аллах Субхану ва Тааля разговаривает так это как пристойно ему, когда пожелает. С творением отдельные слова. То есть мы говорим, когда Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с Мусой, алейхиссалату вассалам. Валямма джаа Муса лимикатина. Когда Муса пришел куда? На встречу с Аллахом Субхану ва Тааля в определенное время Аллах Субхану ва Тааля разговаривал. Понятно? Это значит хадисатуль ахад. Но само то, что Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, то это личное качество Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, это вечное качество. Разговаривает со своими ангелами, с творениями, которых мы, может, даже не знаем. Аллах Субхану ва Тааля постоянно разговаривает. Понятно? Это. Но хадисатуль ахад, то есть как священный Коран, был ниспослан что? На протяжении 23 лет. То есть на протяжении 23 лет Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с кем? С Джибрилем, алейхиссалату вассалам. И Джибриль, алейхиссалату вассалам, передавал это Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Но Аллах Субхану ва Тааля что разговаривал напрямую с Джибрилем, однозначно. Нет. Это убеждение Ахлисунны Вальджама, то есть то, что касается слов Аллаха Субхану ва Тааля. В общем, и автор будет еще говорить в следующей главе о чем-то из этого. Это мы упомянем завтра, может что-то еще помимо этого. Гадава саллаллаху аля Мухаммад ва аля алии ва сахби аджмаин, джазакум Аллаху хайран. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья, мы с этой прекрасной работой, которая объясняет основу убеждения Ахлиссунна вальджамаа, которая называется Усулю Сунна ли имам Ахмед рахимахулла, либо Шарх Усулю Сунна, мы знаем, что этот шарх, то есть это толкование ученого современности, большого ученого современности, шейха Абдул-Азиза Ар-Раджихи хафизахуллаху тааля. И мы остановились на убеждении Ахлиссунны вальджамаа относительно слов Аллаха Субханаху тааля. И автор говорит опять после этого, قال المؤلف رحمه الله تعالى, то есть имам Ахмед, Аль-Куран калямуллах, валейса би махлюк. Валя ядафу ан якул лейса би махлюк. То есть слова Аллаха Субханаху ва Тааля, Коран это слова, мы сказали, что что-то из слов Аллаха Субханаху ва Тааля, естественно. Слова Аллаха Субханаху ва Тааля не созданы. Он говорит, что и не будь слабым сказать, то есть о своем убеждении, что Коран это что? Коран не созданный. Фа инна калям Аллахи лейса би ба инин мингу. То есть почему? Ва лейса мингу шей ун махлюк. То есть, почему он говорит, что слова Аллаха Субхану ва Тааля, это не что-то отдельное от Аллаха Субхану ва Тааля. Почему он говорит это? Потому что некоторые возомнили, мы говорим, что это создание, что Коран, что слова Аллаха Субхану ва Тааля созданы, как Муатазиля, что Аллах Субхану ва Тааля создал эти слова в дереве, дерево разговаривало, либо так далее. Понятно, либо акидат ашарита, про которую мы уже говорили. Валейса мингу шей ун махлюк. Нет, слова Аллаха Субхану ва Тааля, это его качество. Поскольку Аллах Субхану ва Тааля не созданный, то его качество как может быть созданное? Аллаха Субхану ва Тааля. Качество Аллаха Субхану ва Тааля. Однозначно, это акида убеждения Ахлиссунна вальджамаа. Ва ияка ва мунадарат, ва ияка ва мунадарата ман ухзиля фихи. То есть он говорит, я предостерегаю тебя от дискуссий с кем? С приверженцами новшества. Опять же повторяет слова, что приверженцы новшества не дискуссии с приверженцами. Сегодня люди, мы говорим, дискутируют, может быть, даже с христианами и так далее. Мы не дискутируем, братья. То есть вот эти люди, которые мы говорим, что дискутируют, многие из них не тверды в основах своего имана. Чтобы вообще вести с ними дискуссию, если они не принимают, мы вообще отстраняемся. То есть это особая группа людей в особых, очень тонких ситуациях. И огромная причина, когда эта дискуссия в Алия Дубеля распространяется, мы говорим. Когда вот эти дискуссии сегодня, братья, как они поражаются, восхищаются, все слушают Ахмеда Дидада и так далее. Люди не знают, какую ересь он несет, субханаллах, в том, что касается убеждения мусульман. Это во-первых. А во-вторых, вот эта щубха, если ее простые люди слушают, вот это вот, вот эти вот яд, вот этот вот, вот яд, вот эти, мы говорим, что слабые, ничтожные, субханаллах, аргументы христиан, мы говорим, но если этот аргумент может для кого-то со слабым иманом, то есть это станет сильным аргументом, попадет в его сердце, либо хотя бы что, либо хотя бы послужит причиной сомнения, субханаллах, в своей вере, в своем имане. И мы говорим также, что также здесь человек сохраняет свой иман, отстраняется. Поэтому ученые, мы, как мы говорили, ас-саляф, праведные предшественники, они дорожили своим иманом, это не просто так. Сегодня люди, что ведут дискуссии, либо записывают дискуссии, потом распространяют их, нет, это не так. Основа объяснения истины. И если мы говорим, уже распространилась эта ересь, и распространились вот эти шубугаты, когда они же распространились, когда они уже пустили свой яд, тогда что? Ученые Ахли Сунна разговаривали об этом, мы уже говорили, братья. В основе, что мы человек, основа, посмотрите, это основа Ахли Сунны. То есть мы говорим, поскольку отстранение от новшества и приверженность новшества, что отстранение? Значит, оставление дискуссии с ними. Понятно? Это. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِ مَخْلُوكَ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوكَ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَ مِثْلُ مَنْ قَالَ هُوَ مَخْلُوكَ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوكَ. То есть, в любом случае, толкователь будет говорить, что многие из людей, которые, почему автор здесь говорит, что чтобы ты не был слабым в своей акиде, потому что некоторые, что называется, аль-вакифа, он говорит, я не знаю, созданы слова Аллаха субхана, либо не созданы. И здесь автор говорит, аль-ладина калю биллафт, человек, который сказал, что мои слова, то есть то, что я читаю, Коран созданы. И мы остановимся на этой точке, очень важное, братья. И толкователь говорит, повторяя акиду Ахли Сунна валь Джама, лианна аль-калям, то есть он говорит, что валь-Куран калямуллах, то есть Куран слова Аллаха, все. То есть это слова имама Ахмада, и мы уже читали, зачитывали, что это акида сподвижников, это убеждение сподвижников, что Куран это слова Аллаха субхана ва тааля. Яни альфазуху ва хруфуху ва маани. То есть это что? Выражение буквы и значение. Слова Аллаха субханта, также мы говорим, что Аллаху субхану ва тааля такалляма би саутин ва харф. Голосом Аллах субхану ва тааля разговаривал, что ва харф, то есть его слова, свят он и велик слова. То есть это выражение, состоящее из слов, которые состоят из букв. Мы говорим, может быть, арабского алфавита, либо Аллах субхану ва тааля ниспослал, мы говорим, инджиль и евангелие на иврите, свят он и велик и так далее. И приводит здесь слова, опять же, как бы повторяется, слова некоторых из ученых, здесь Суфьян ибн Уйейна, Каля Амар ибн Динар. Амар ибн Динар, передача двух достоверных сборников, Табиай, то есть известный Табиа, известный ученый муж, великий мухаддис, как это перейдет Абу Саид, Усман Абу Саид ад-Дарими в книге «Радаль аль-Джамия», опровержение джахмитом, что он говорит, Амр ибн Динар, адракту асхаба Наби саллаллаху алейхи ва саллям, фаман дунаху мунду саб'ина сана. То есть жил долго и говорит 70 лет назад уже, что я застал кого? Сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, ваман дунаху, то есть таби'ин, ученых мужей из таби'ин. Якулюн, что они говорили? Аллаху л-халик, вама сиваху махлюк. Аллах субхану ва тааля создатель, все, что помимо Аллаха субхану ва тааля созданы. Валькуран каляму Аллахи. Куран слова Аллаха. Минху хараджва илейхи яуд. Мы говорили, что это слова вышли от Аллаха. То есть Аллах субхану ва тааля действительно разговаривал. Не что-то созданное здесь. Ва илейхи яуд. Это слова Куран. То есть вернется к Аллаху субхану ва тааля. Мы говорим, что Аллах субхану ва тааля изымет, что из мусхафов и из сердец Куран в конце времен. Как мы уже говорили. Я не мингу бада, то есть ибтада келям, то есть мы уже объяснили. Также Байхакый перейдет в своей книге Аль-Асма у Ас-Сифат, أنت وت إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم الرهوي الحنظلي رحمه الله تعالى، سرتني إمام أحمد أنه قال: وقد أدرك عمر ابن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدرين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر أبي سعيد الخدري عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يتقدل. он говорит что что عبد الله что عمر بن دينار رحمه الله تابعي когда он говорит что я застал 70 то есть منذ то есть 70 лет прошло как я застал сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям то есть Исхак ибн Рахавей говорит, что, что он застал аджилля больших сподвижников, то есть как Джабир, радиаллаху, он говорит, что участников битве при Бадре, мухаджиров, ансаров, как Джабир, Абу Саид аль-Худри, Абдулла ибн Амр и других. Понятно. Ваджилля та табиин, то есть опять же говорит, что первая группа табиин, то есть которые застали еще больших сподвижников. Понятно. Валям яхталифу фидалика анна аль-Куран калямуллах. То есть нет разногласия, посмотрите, среди сподвижников и среди праведных предшественников, что Коран это слова Аллаха Субхану Тааля. И посмотрите, откуда мы говорим, откуда мы берем нашу акиду. Как успокаивается сердце мусульманина. Что эта акида не сказала бабушка, не сказал дедушка, не открыли где-то книжку, прочитали, а где источник? Источника нет. Нет, мы говорим, посмотрите, передача конкретная. То есть Абу Усман Саид, Усман Абу Саида Дарими переводит с цепочкой передатчика. Может быть напрямую передает от кого? От Суфьяна ибн Уйейна, мин атбаа табиин. От табиин, что от табиа передает от сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Более того, большие ученые, что? Уже следующее поколение, четвертое, пятое поколение ученых, как Исхак ибн Рахавей, имам Ахмед рахимуллах. То есть что комментирует эти слова, нам этого достаточно. Также Али ибн аль-Мадини. Али ибн аль-Мадини, шейх имам аль-Бухари. Аль-Куран калямуллах. Ва ман каля иннаху махлюк фахуа кафир. Посмотрите. Ла юсалла хальфаху. Человек, который говорит, Али ибн аль-Мадини говорит, что Куран это слова Аллаха. Ва ман каля иннаху махлюк, кто сказал, что это что-то созданное. Неверующий человек, ла юсалла хальфаху, молитва запрещена за этим человеком. Аллаху Акбар. И как мы сказали, автор комментирует, что слова, толкователь, слова имама Ахмада, рахимахулла, что человек, ля ядафу ан якулейса бимахлюк, то есть человек ни в коем случае, что то есть ахлю сунна, то есть приверженец сунны, ни в коем случае, что не проявляет свою слабость в своем убеждении. Говорит, бисарахати вакува, что выражает это, открытого, юаляну бильхак, открыто говорит истину, то есть свое убеждение, это. Здесь, дорогие братья, вакфа, то есть мы остановимся, то есть вакифа, мы уже сказали, аль-вакифа, это которые сомневаются, естественно, имам Ахмад сказал аглюль-бида. Известное выражение имама Ахмада, и по причине этого выражения, естественно, по причине, то есть имам Ахмад предостерегал от аглюль-бида, то есть от приверженца множества. Но по причине этого выражения, что? Был испытан имам аль-Бухари, рахимуллах, который один из имамов, мы говорим однозначно, один из имамов Ахли Сунны валь-Джама. Что это за выражение? Имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, что «Ман каль, ляфзы бил-Кур'ан махлюк фахуа джахми». Кто сказал, что мое выражение, то есть мое выражение, то есть когда я читаю Кур'ан, кто сказал, что это созданное, то это джахмит, то есть приверженец новшества, Аллаху Акбар. وَمَنْ قَالَ لَفْظُ بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Кто сказал, что мое выражение не созданное, то это человек, кто? Это человек, приверженец новшества также. То есть, кто сказал, что мое выражение, когда я читаю Коран, то есть мое выражение созданное, то это человек джахмид. Кто сказал, что не созданное, то это человек, опять же, приверженец новшества. Естественно, братья, здесь у имама аль-Бухари, рахимахуллах, здесь вот это выражение, что мое выражение, то есть созданное, можно ли говорить это, либо нет. Естественно, мы говорим, посмотрите, как важно изучение акиды ахли сунны валь-джама с учеными ислама. Потому что выражение, что мое выражение, оно созданное, Мы говорим, Аллах, Субхану ва Тааля, его слова, это его качества. Они не созданы. Но мои слова, это мои качества, они созданы. И поэтому имам Аль-Бухари, когда написал книгу «Хальку афали л-Ибад», что Аллах, Субхану ва Тааля, создал человека и создал его качества, из которых что? Его слова и дела. Естественно, сказал, что слова человека, когда он читает Коран, то есть Коран это слова Аллаха, Субхану ва Тааля, но само произнесение этих слов, что они созданы, это качество человека, то есть действие человека. Если человек создан, и действия вытекающие, то есть которые он делает, что естественно, понятно. Имам Аль-Бухари, когда сказал эти слова, то многие взяли что? Многие взяли общее значение, естественно, хасад, зависть. То есть имам Аль-Бухари, мы знаем, когда зашел в Багдад, имам Аль-Бухари, рахимахулла, то кидали что? Дананир. То есть деньги, субханаллах, сыпались и закон, деньги, сладости и так далее, что сотни тысяч вышли, субханаллах, из Багдада, чтобы встретить имама Аль-Бухари. То есть великого ученого. И у некоторых ученых, что у других, произошло, что зависть, субханаллах. И произошла фитна так, что когда имам Аль-Бухари встречали сотни тысяч мусульман, субханаллах, с ним не осталось, кроме как три человека. Из них имам Муслим, рахимахуллах. Но убеждение, мы говорим, что лекулли макамин макаль, то есть вот это вот выражение, мы говорим, что мы понимаем, должны понимать правильно. Почему имам Ахмед, рахимахулла, то есть мы говорим, что убеждение, поэтому ученые, убеждение Ахлиссунна вальджама, аль-калям калямуль-бари, вассаут саутуль кари, то есть голос кого? Голос чтеца, сейчас чтец будет читать Коран, голос чей? Чтеца. Но слова, которые он читает, это что? Слова Аллаха, субханаталя, Коран, священный Коран. Это убеждение, как мы уже объяснили. Почему имам Ахмед, рахимахуллах, сказал, кто сказал, что мое выражение, ляфды, биль-Куран махлюк, то это человек джахмид. Почему имам Ахмед сказал? У ученых есть объяснение этому с двух сторон. Что они сказали, что человек, почему это говорит вообще? Почему человек это говорит? Почему обосабливает, что мои слова? Почему? Потому что человек весь он созданный. И если человек, он говорит в то время, когда он говорил «Ляфзы биль Куран», мое выражение, что мое выражение это созданное, значит он что-то подразумевает. Потому что саляфы что говорили? Что Куран, слова Аллаха, Субхану ва Тааля, здесь останавливались. Понятно? И если уже человек говорит, опять же джахмиты, хамелеоны, когда они говорили ляфд, то есть арабский язык тонкий, когда они говорили ляфд, то имели в виду мальфуд, то, что они читают, не их слова, а то, что они читают священный Коран. Понятно? Поэтому они говорили, что выражение, мое выражение, Коран, имели в виду, что сам священный Коран называется мальфуд. И поэтому имам Ахмед знал это, но мы говорим, что вместе с этим... То есть это в определенное место, посмотрите, имам Ахмед говорит, что человек, который говорит, это Ахлюль-Бида. Но если мы сейчас распространяем это среди Ахли-Сунны, когда четко уже установлено убеждение, мы говорим, что однозначно, слова человека что? Слова человека созданы. Но мы останавливаемся в основе, чтобы человек останавливался там, где останавливались праведные предшественники. Передается акида буквально, братья. Передается акида буквально. Опять же, субханаллах, великая польза. Имам Ахмад, рахимахуллах, его спросили. «Галляху рухса ан якуля раджул Коран калямуллах, сумма яскут? Ля, яни, ля якулю махлюк, ва ля гайр махлюк?» То есть, человеку достаточно, чтобы сказать слова, Коран это слова Аллаха, субханаху тааля. И потом все замолчать. Достаточно этого лишь. То есть человек, либо должен человек говорить, как говорили Ахлю Сунна, гайру махлюк не созданы. Имам Ахмед говорит, валямма яскут, валяу ля мавакаа фихи нас, кяна ясауху сукут, лякин хайту такалляму, фима такалляму, ли ай ищей ин ля такаллямун. Имам Ахмед, дорогие братья, указывает на огромное важнейшее правило, чтобы основа, чтобы мы разговаривали, что? Чтобы мы останавливались там, где останавливаются тексты шариата. Что Коран это слова Аллаха. Понятно? Коран это слова Аллаха, субхану ва тааля, как это пришло. То есть выражение этого пришло в десятках текстов Корана и Сунны. Понятно? ثم как сказал Аллах Субхану ва Тааля, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. То есть, если кто-то из многобожников попросит у тебя убежище, дай ему убежище, чтобы он услышал слова Аллаха, калям Аллах. Естественно, что мы говорим, текстов Корана и Сунны очень много. Основа, чтобы мы останавливались. Но почему ученые здесь, даже в этом, посмотрите, не пришло в текстах шариата, что Коран не созданный, не пришло. Что Коран, мы говорим, Аллах Субханта разговаривал без саутин вахар, в голос, что и буквально. То есть буквы, слова, состоящие из буквы. Почему лейса биба инин мингу? То есть это не что-то отдельное. Почему ученые саляфы говорили об этом? Потому что имам Ахмед некоторые говорил, что высказывание «Ускуту наскут», «Замолчите, и мы замолчим». Поскольку ахлюль бида, то есть пришли вот эти вот чубугаты, что Коран это что-то созданное, то саляфы что? Они вынуждены были говорить, когда объясняли убеждения сподвижников и ахли сунна валь джама праведных причин, что Коран это не созданное. Когда ахлюль бида говорили, что Коран это что? Созданное отдельно, то есть Аллах Субхану тааля создает, мы говорили, в дереве, в огне, Джибрили и так далее, то они уже говорили, что лейса бибаин, это не что-то отдельное от Аллаха, что создает Аллах Субхану тааля. Когда ашариты сказали, что это просто значение, которое Аллах Субхану тааля создает в ком? Джибрили и так далее, то уже сподвижники сказали, я такалляму бихарфин ва саут. То есть голос Аллаха Субхану тааля, и мы говорим, тексты шариата, естественно, оказаны. Фаятакалляму бисаут ясмагу ман бауд, кама ясмагу ман каруб. Мы говорили, что в судный день Аллах Субхану тааля взовет юнади голосом, который услышит кто-то, то близко и тот, то далеко, одинаково. Понятно? Поэтому, когда ученые, основа, мы говорим, что? Основа, чтобы человек останавливался там, где останавливаются тексты шариата. И мы говорим, что мы не стесняемся, мы не боимся своего убеждения. То есть это убеждение, мы говорим, сказал Аллах, сказал посланник, сказали сподвижники, передали праведные причастники. Это наше убеждение, которым в Аллахе мы гордимся. И мы говорим, интисаб иля саляф, причисление себя к праведным причастникам, в Аллахе это честь, брат. И мы уже говорили, что человек, который не причисляет, либо стесняется, либо мы говорим еще что-то, либо может у него убеждение. То есть у человека есть проблема, которую человек говорит, мы не причисляем себя к праведным причастникам.